Номер 28. Власть народу. И лучше наличными. Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю с хорошей, в смысле полезной погодой, с ветерком. Еще бы ниже, -40, например, и никаких митингов. Мороз разгонит лучше всякого ОМОНа. Помните, как в 1941-м немцам досталось? Они до сих пор с уважением вспоминают «Хэр генераль Мороз», причем «Хэр» в этом случае означает «господин». Поставить почти все население в многочасовые зимние очереди. Требовать у старух справку, что муж погиб в Великую Отечественную. Гонять их из собеса в подворотню, где им за деньги сделают ксерокопию трудовой книжки, обязательно полностью, все странички. Требовать явки инвалида первой группы, чтобы сам пришел и сам расписался, а он 4 года не встает и даже не понимает, в каком мире находится. Цунами, ясно, это стихия, от нас не зависит. Курск. Ясно, это катастрофа. Кто-то, конечно, виноват, но мы верим, что власть этого не планировала. Звезду Героя России Кадырову? Это оскорбительно для всех настоящих героев России, однако хотя бы можно понять циничный расчет. Но отменять льготы? Зачем? Люди мучаются в догадках. Они не верят, что над ними издеваются просто так. После трагедии Беслана вы отменили губернаторские выборы и еще кое-что зажали, в смысле закрутили гайки. На фоне нынешнего всенародного возмущения можно и правительство убрать, и конституцию поменять, и вообще все, что хочешь. Если вы вернете народу отнятое, он, возможно, поверит, что это правительство виновато, а вы хороший. Уважаемый Владимир Владимирович, вы в школе проходили русскую литературу, стихи о горькой участи народа. Проходили, что делать, кто виноват. Вы ж не предполагали, что окажетесь тем, кто виноват. Плохо быть страдающим рабом, но быть мучителем рабов. С христианской точки зрения гораздо хуже. Помните, мы учили про несчастных, которые вышли на улицу к парадному подъезду, и про барина. «Не страшат тебя громы небесные, а земные ты держишь в руках, и несут эти люди безвестные неисходное горе в сердцах. Что тебе эта скорбь вопиющая? Что тебе этот бедный народ? Вечным праздником, быстро бегущая, жизнь очнуться тебе не дает. И к чему? Шелкоперов забавою ты народное благо зовешь. Без него проживешь ты со славою, и со славой умрешь. И сойдешь ты в могилу, герой, в тихомолку проклятой отчизною, возвеличенный громкой хвалой. Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет в собственном бедном домишке, свету Божьего солнца не рад. Стонет в каждом глухом городишке у подъезда судов и палат. Волга, Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля. Помните, как дальше? У вас же профессиональная память, но если забыли, пусть помощники сбегают в библиотеку. Ленин, когда забывал, посылал туда, и вы можете. И Ленинку, глядишь, переименуют в Путинку. Лучше ж остаться в памяти народа библиотекой, а не водкой. А как вы думаете, Владимир Владимирович, что это за безымянный барин, от которого стонет вся русская земля? Это ведь, наверное, царь? Назвать его цензура не позволяла, но и так все понимали. И ладно бы этот приговор проклятому царизму написал какой-нибудь советский гимнописец, чтобы Сталину угодить. Нет. Это стихи 1853 года, когда абсолютная власть была в руках главного барина. 150 лет прошло, мы на том же месте. Только не говорите, мол, зато мы в космос летаем, другие тоже летают, но народы их при этом не бедствуют, не стонут. Люди разные. Одному лекарства нужны, другому нет. Одному горчичник за копейки, другому импортные ампулы за $1000, а иначе умрет. Одному достаточно 3 рублей на проезд по райцентру, а другому надо $1000 на самолет, чтобы с умирающим ребенком лететь на операцию в Москву. А вы им немножко денег. Поровну, по справедливости. И получается, что для вас, людей, личностей, нет. Есть масса, электорат, группа дожития, недожития, пережития, как электроэнергия, бюджет, территория, удобрения, как при игре в монополию. Людей нет, есть улицы, дома, заводы, и всем этим можно оперировать, покупать, продавать, закладывать. Зачем вы это сделали? Чтобы что? Чтобы стало лучше людям или бюджету? Или чтоб мучения в очередях отвлекли бы от... Гумания было бы приучать к очередям летом. Не мерзли бы старики. Не мерли бы. И Старублевки, помните, велели менять зимой. Люди простужались в очередях. А много ли старику надо? А потом в свидетельстве о смерти в графе «Причина» стояла аккуратная пневмония, а не обмен денег, не получение справок. И вклады Ельцин с Гайдаром заморозили зимой и навсегда. Помните очереди в сберкассы? Или вы тогда еще в Германии трудились? Говорят, мол, идея монетизации верна, только исполнение плохое. Нам это и о коммунизме говорили, и о приватизации. У начальства идеи всегда благие. Но замечали ли вы, Владимир Владимирович, исполнители идей, творцы реформ, всегда богатеют? А скотина не понимает своего счастья, поголовье сокращается. У людей отняли не привилегии, это отняты гарантии, заработанные гарантии. Говорят, мол, льготы и пережиток, вот и хорошо. Кто родился после 1 января 2005 года, льгот не давать, а кто воевал, строил, учил, лечил, те пусть доживут с пережитком. Все говорят об обиде, о жестокой обиде в год 60-летия Победы. Оставим эмоции. Тут откровенное беззаконие. Закон, уничтоживший льготы, — это закон обратной силы. Люди работали, воевали, закрывали собой не только амбразуры, но и горящие атомные станции, и им было обещано, а теперь отнято. А дальше? Вот, например, суд. Одному надо, другому нет. Один всю жизнь добивается справедливости, сына убили, и никто не наказан. Другой знать не знает, где этот суд находится. Давайте всем поровну. По 100 рублей вместо суда. Всем поровну той справедливости, что ищут в суде. Все равно не всем достанется и работает плохо с ошибками. Заменим деньгами. А то смотрите. Зурабову, захватившему в личную собственность гектары Подмосковья, ничего всерьез не грозит. А ребятам, которые, защищая стариковские льготы, захватили на 40 минут приемную Зурабова, дали по 5 лет зоны. Кстати сказать, ребята за стариков вышли, а старики за них нет. И такая дума, и такой Совет Федерации, такие избранники народа, которые за отъем льгот голосуют, тоже не всем нужны. Мы легко обойдемся без Грызлова и Миронова, даже не заметим утраты. А если бы вместо них выдавали по 100 рублей в день, да вместо министра обороны по 20, настала бы удивительная жизнь. Даже на закуску хватало бы. Шут знает. Куда могут завести такие мысли? Лучше остановимся. Цензуры-то теперь нет. Мы должны сами себя удерживать в границах дозволенного. Уважаемый Владимир Владимирович, вряд ли удалось вас убедить. На всякий случай прикажите Федеральной службе статистики быть повнимательнее, поаккуратнее с показателями. Потому что если их не предупредить, если сейчас не подчистить, то потом будет очень трудно объяснить скачок смертности нынешней зимой. 2 февраля 2005 года. П.С. При публикации из-за недостатка места пришлось сократить большой кусок. Вот он. «Пишу вам, пишу, а вы молчите. Это же не случайно. В этом молчании большой смысл. Мы же с вами советские. В школу ходили, в кино бегали, в пионерских лагерях жрать хотели. Фильмы, учебники, песни, костры у нас с вами общие. Общая база. Ходоки у Ленина. Дорогой товарищ Сталин. Ну и что получили ходоки? Что получила пионерка, писавшая в Кремль? Дорогой товарищ Сталин, мой папа ни в чем не виноват. Некрасовские ходоки тоже остались ни с чем. Мне, мальчишке, казалось, что их постигла катастрофа. Их не выслушали, а они собирались, обсуждали, набирались храбрости, шли, питали надежды, а их и на порог не пустили. И пошли они солнцем палимы, повторяя: «Суди его, Бог!» Я школьником не понимал этой угрозы. Я вообще не понимал, что это угроза. «Суди его, Бог!» Для меня было междометием, что-то вроде «эх», «охо-хо», «увы» и так далее подобное. А теперь я понимаю, что это бунт. Не кровавый, тихий, но бунт. Они уходят, оставляя сановника Божьему суду. Ничего более страшного не существует. И покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами. От почтения? Нет. В доме они, конечно, шапки бы сняли, но они уходят по улице. С непокрытыми головами идут по кладбищу. Они мысленно его похоронили. За 100 лет до этих некрасовских мужичков похороны, точнее страшный суд царям, устроил сенатор Державин. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их». Потом жестокую угрозу произнес поручик: «И вы не смоете всей вашей черной кровью». За это его отправили в ссылку, а он на прощание огрызнулся: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Так тогдашние поэты разговаривали с тогдашней Лубянкой. Далеко уводят мысли, когда власть подарит каникулы.